Фред Саберхаген. Берсеркер. Я третий историк кармпанской цивилизации, в благодарность за все, что потомки землян сделали, защищая мою планету, взял на себя смелость составить эти далеко не полные записки об их великой войне против нашего общего врага. Цельная картина создавалась постепенно, фрагмент за фрагментом, который я подбирал из прошлого и настоящего, входя в контакт с сознаниями людей и даже машин. Некоторые вещи были мне непонятны, но я постарался запечатлеть правдивую историю деяний сынов Земли, великих и рядовых, их слова и даже мысли. Углубившись в прошлое, я обнаружил, что в 20 веке по старому земному христианскому календарю ваши земные праотцы построили первые радиодетекторы для прощупывания межзвездных глубин. И настал день, когда Земля услышала первый шепот на инопланетном языке. Вселенная вдруг стала во много крат реальней для народов и племен земного шара. Они физически почувствовали окружавшую бесконечность, непонятный, странный, безграничный мир. Возможно, он был враждебен землянам, которые тут же почувствовали себя крошечными. Их жизнь изменилась, как меняется жизнь племени на океанском атолле, вдруг обнаружившем существование могучих заокеанских государств. Так и народы земного шара начали постепенно прекращать междоусобицы и конфликты. В том же 20 веке люди Старой Земли сделали первые шаги в космос. Они записывали и изучали обрывки наших передач. Когда они научились летать в пространстве быстрее света, они начали искать нас по нашим радиоголосам. Наши цивилизации долго и осторожно изучали друг друга, соблюдая все меры предосторожности. Ведь мы, кармпанцы, менее энергичны, чем земляне. Мы живем в разных условиях, и мышление происходит у нас непохожими путями. Для Земли мы опасности не представляли. Мы старались любой ценой сохранить мир и покой в отношениях, избегая малейшего давления на землян. Но, увы, настал день, когда мы пожалели, что не умеем воевать. Земляне отыскали ряд планет, где их колонии процветали под теплым светом солнц, похожих на родное. Большие и малые колонии усилили весь сегмент нашего рукава галактики. Ваши колонисты и исследователи начали воспринимать космос как место безопасное, полное гостеприимных планет, которые оставалось лишь срывать, словно зрелые плоды. Многочисленные цивилизации, окружавшие вас, были настроены дружелюбно. Чувство опасности постепенно притупилось, воображаемые проблемы перестали занимать умы. Вы снова позволили вспыхнуть междоусобному конфликту. Межзвездного закона не существовало. На каждой планете, в каждой колонии местные вожди и правители рвались к личной власти, манипулируя населением с помощью воображаемых и реальных угроз со стороны других колоний. Потом наступил день, когда послышались новые, незнакомые радиоголоса, говорившие на языке математических формул. Земные колонии, разделенные подозрительностью, готовились тем временем к войне. На этот раз готовность к насилию оказалась важным фактором выживания. Нам, кармпанцам, пассивным наблюдателям и естественным телепатам, казалось, что вы пронесли бремя войн сквозь историю Земли только ради этого момента, когда ваш ужасный опыт вдруг стал решающим. Когда час пробил и без предупреждения нагрянул космический враг, вы уже были готовы. Вы уже создали огромные боевые флоты. Вы распылились по множеству планет, вооружились до зубов. Только благодаря этому вы и мы сейчас живем. При всей тонкости кармпанской философии, психологии и логики, помочь себе мы были бессильны. Наше искусство сохранять мир, развивать и поддерживать взаимное уважение и терпимость оказалось бесполезным. Наш враг был мертв изначально. Что есть мысль, рождаемая машиной? Рассказ первый. Не задумываясь. Это была машина-крепость. Машина-корабль. Стальное космическое существо, построенное в незапамятные времена с одной целью – уничтожать любую жизнь. Такие машины достались земным исследователям в наследство как последствия древней межзвездной войны, кончившейся в такие давние времена, что ни один земной календарь не годился для исчисления. Подобная машина-крепость, зависнув над освоенной планетой, за два дня превращала поверхность в слой пыли и пара. В войне с людьми эти машины постоянно варьировали тактику, причем самым непредсказуемым образом. Их древние создатели снабдили машинное сознание фактором случайности. Машины выбирали варианты наугад, но подчиняясь общему принципу уничтожить как можно больше живых существ. Как считали ученые, план битвы выбирался специальным блоком случайности, работавшим на энергии распада одного из долгоживущих изотопов. Этот блок был спрятан в самом сердце машины, в ее самых тайных недрах. Поэтому человек и компьютер не могли прогнозировать действия этой машины. Люди назвали их берсеркерами. Дал Мюррей, в прошлом специалист по компьютерам, часто называл берсеркеров словами похуже. Но сейчас ему было не до этого. Он метался по тесной кабине своего одноместного боевого корабля, вставляя запасные схемы, блоки и платы вместо поврежденных последним залпом берсеркера. Ракета едва их не накрыла. В кабине Дэл был не один. Его товарищем было животное, размерами и внешним видом похожее на собаку, но с передними конечностями, как у обезьяны. Этими лапами собака-обезьяна сейчас держала пачку гермозаплат. Кабина, словно легким туманом, наполнялась дымкой. Там, где движение тумана выдавало течь в корпусе, собака-обезьяна пришлепывала гермозаплату. «Наперстянка! Наперстянка!» – начал громко вызывать Мюррей. «Мюррей, это наперстянка!» Кабину наполнил неожиданно громкий голос. «Ты далеко от него?» От усталости Дэл даже не обрадовался тому, что связь работает. «Через минуту сообщу. По крайней мере, он больше не стреляет. Это Эдди Ньютон». Собака-обезьяна, бывшая на самом деле инопланетным животным, которое на родной планете называлось Айен, верный друг и помощник Мюррея, отодвинулась в сторону, продолжая с завидной настойчивостью искать прорехи в корпусе. Дэл пристегнулся к большому амортизационному креслу управления. На это ушла целая минута. Теперь перед ним был пульт. Последний залп берсеркера наполнил кабину мелкими опасными осколками, но человеку и Айену повезло. Они даже не были ранены. Когда включился радар, Дэл сказал: «Наперстянка, от меня до него примерно 90 миль, с противоположной относительно вас стороны». Эту позицию Дэл стремился занять с самого начала боя. Два земных корабля и берсеркер висели в пространстве на расстоянии в половину светового года от ближайшей звезды. Пока корабли находились рядом, машина смерти не могла совершить подпространственный прыжок к звезде и ее беззащитным планетам-колониям. Наперстянка была больше корабля Дэла, на ее борту находилось двое людей, и оборудования у них было больше. Все равно оба земных корабля казались лилипутами рядом с громадой берсеркера. На экране радара Дэл видел древнюю металлическую гору, в поперечнике не уступавшую штату Нью-Джерси. Удары людей оставили свои следы на поверхности гиганта. Шрамы, кратеры величиной с остров Манхэттен, застывшие озера металла. Но энергия и мощь берсеркера были еще грандиозны. До сих пор никому не удавалось выйти из битвы с ним живым. Он мог разделаться с корабликом Дэла, как с комаром. Но в равнодушии врага чувствовался особый привкус ужаса. Люди ничем не могли испугать машину-убийцу, а она могла и очень сильно. В результате горьких поражений люди разработали тактику боя с берсеркером. Она требовала одновременного нападения тремя кораблями – Наперстянка и Мюррей. Пока их было только два. Третий корабль спешил к ним сквозь подпространство на сверхсветовой скорости, но был все еще в 8 часах пути. Оставалось, сдерживая берсеркера, тянуть время и гадать, какой очередной непредсказуемый ход сделает смертоносный колосс. Может, он атакует корабли поодиночке? Или попробует отступить? Или будет выжидать, предоставляя людям сделать первый ход? Берсеркеры изучили язык землян-космопроходцев, поэтому машина могла с ними заговорить. В любом случае, цель одна – уничтожать. Уничтожать все живое на своем пути. Такова была программа, вложенная в берсеркеров древними воинственными создателями. 1000 лет назад берсеркер, не теряя времени, смел бы с дороги оба земных кораблика. Но теперь он, наверное, понимал, что столетия сражений ослабили его потенциал. Быть может, битвы в разных точках галактики научили его осторожности. Детекторы неожиданно отметили появление силового поля позади корабля Делла. Подобно медвежьим лапам, они охватили корабль в кольцо, отрезая путь к отступлению. Делл замер, ожидая последнего смертельного удара. Его рука повисла над красной кнопкой. Нажатие на нее запускало ракеты с ядерными боеголовками. Нет, для атаки нужны 3 корабля. Если Делл атакует сам или с наперстянкой, берсеркер распылит их на атомы и двинется уничтожать колонии. Красная кнопка была последним отчаянным средством. Делл сообщал о появлении силовой ловушки, когда почувствовал признак новой атаки. «Ньютон!» – громко позвал он, не выключая связи. «На втором корабле услышат и поймут, что происходит». Айен шариком выкатился из собственного боевого кресла и замер перед хозяином, как загипнотизированный. Все его внимание было обращено на человека. Делл любил иногда похвастаться. Если показать моему Ньютону картинку с разноцветными огоньками, убедить его, что это панель управления, он будет нажимать кнопки пульта, пока настоящая панель не приобретет тот же вид, что и на картинке. Но Айены не имели человеческой способности мыслить абстрактно и не могли этому обучиться. Вот потому-то Делл и намеревался передать Ньютону командование кораблем. Он выключил компьютер, пользы от машины было не больше, чем от его собственного мозга в условиях надвигающейся атаки, а потом приказал Айену: «Режим зомби!» Айен среагировал мгновенно. Он ухватил Делла за запястье и аккуратно завел его руки за спинку кресла, где были устроены специальные наручники. Принципы нового ментального орудия берсеркеров были еще непонятны людям, но горький опыт научил их мерам предосторожности. Во-первых, атака начиналась постепенно, достигала пика воздействия не сразу. Во-вторых, пиковое воздействие можно было поддерживать только в течение 2 часов. После этого берсеркер прекращал атаку примерно на такое же время. Но в течение 2 часов ментального воздействия луч берсеркера начисто лишал человеческий мозг или компьютер способности планировать и прогнозировать. Хуже всего, что в подобном состоянии человек ничего неправильного не замечал и думал, что все идет нормально. Так и сейчас Деллу казалось, что все это происходило уже неоднократно. Ньютон, смешной чудак, пожалуй, зашел слишком далеко со своими выходками. Он бросил коробочки с разноцветными бусинами своей любимой игрушки и принялся нажимать на клавиши пульта. Панель подмигивала разноцветными индикаторами. Поскольку играть с Деллом ему не хотелось, он привязал Делла к креслу. Негодяй. Это просто недопустимо, учитывая, что происходит сражение. Делл, попробовав освободить руки, позвал Ньютона. Ньютон в ответ заворчал и остался у пульта. «Ньютон, хорошая собачка, а ну отпусти мои руки. Я знаю, я должен сказать 4 и 7. Эй, Ньют, где твои игрушки? Я хочу посмотреть на твои бусины». На корабле было несколько сот маленьких коробочек с бусинами, остатки какого-то груза. Ньют любил их сортировать. Дел, довольный собственной находчивостью, усмехнулся. Он отвлечет внимание Ньютона, а потом... Идея незаметно растворилась в хаосе, наполнявшем сознание Дела. Ньют, подвизгивая и подвывая, не покидал, как его учили, пульта. Корабль совершал сложные маневры, создавая иллюзию, что им продолжает управлять человек. Лапы Ньютона не приближались к красной кнопке. Он нажмет ее только если будет смертельно ранен сам или обнаружит, что Дел мертв. «Вас понял, Мюррей», — сказал передатчик голосом с наперстянки, словно подтверждая получение сообщения. Иногда наперстянка добавляла несколько цифр или слов, которые могли что-то означать, но Дел только удивлялся, о чем это они там толкуют. Наконец до него дошло, что наперстянка старается поддерживать иллюзию, будто бы кораблем Мюррея управляют надежные руки его капитана. Он почувствовал страх. Это был первый признак конца ментальной атаки, и значит, он пережил еще одну. Зловещий полугений-полубезумец-берсеркер прекратил работу ментального луча как раз в тот момент, когда успех был близок. Возможно, машина была введена в заблуждение или следовала стратегии избегать предсказуемых действий любой ценой. «Ньютон!» Айон, услышав перемену в тоне, повернул голову. Теперь Дел мог произнести условную формулу-пароль, которая заставит Ньютона освободить хозяина, показав, что последний больше не подвергается воздействию мозгового оружия. Пароль был достаточно длинным, чтобы человек не смог его повторить во время ментальной атаки. «Не исчезнет с лица земли!» – произнес он финальную фразу. Радостно взвизгнув, Ньютон освободил запястье капитана от пут. Дел тут же повернулся к передатчику. «Атака пошла на убыль, наперстянка!» – раздался голос Дела в кабине управления второго корабля. Капитан наперстянки облегченно вздохнул. «Хух, он снова в уме!» – помощник капитана сказал. «У нас есть маленький шанс на следующие 2 часа. Слушай, давай нападем прямо сейчас!» Капитан медленно, но без тени колебаний покачал головой. «При 2 кораблях шансы равны 0. Хитрая штучка будет здесь не раньше 4 часов. Если мы хотим победить, нужно тянуть время. Но если он еще раз нанесет по Делу ментальный удар, я начну атаку. Этот монстр водит нас за нос. Мы за пределами зоны ментального луча, но Делу не отступить, он в силовой западне. Айон вести бой вместо Дела не в состоянии, может только имитировать. Если погибнет Дел, нам крышка». Капитан пристально смотрел на пульт. «Будем ждать. Если бы на все 100 можно было сказать, что во время следующего ментального воздействия берсеркер решит атаковать, то...» Вдруг заговорил сам берсеркер. Его радиоголос наполнил тесные рубки обоих кораблей. «У меня есть предложение, малютка». У голоса был необычный, какой-то квакающий детский оттенок. Он был синтезирован из обрывков радиопередач, из голосов мужчин, женщин, детей, рассортированных и словно наколотых на булавки, как бабочки в коллекции. Наверняка пленных он убивал, получив всю нужную информацию. «Ну?» Голос Дел оказался во 100 раз более уверенным и мужественным. «Я придумал игру. Сыграем в нее? Если ты будешь играть хорошо, я не стану убивать тебя сразу». «Что-то новенькое», — пробормотал помощник. 3 секунды глубокомысленного молчания, потом капитан ударил кулаком по подлокотнику боевого кресла. «Он хочет просканировать сознание Дела, чтобы откалибровать ментальный луч, испытать разные модуляции и их воздействие на человека. Как только берсеркер убедится, что луч оказывает нужное воздействие, он немедленно атакует. Спорю на что угодно, металлический монстр задумал именно это». «Я обдумал твое предложение», — хладнокровно ответил берсеркеру Дел. «Он спешит начать», — заметил капитан. «Раньше 2 часов берсеркер луч не включит». «Но 2 часов не хватит?» Голос Дела. «Опиши правила игры». «Это упрощенная версия вашей игры шашки». «К Капитан и помощник переглянулись. Они не могли представить Ньютона, играющего в шашки, и не сомневались, что если Ньютон с игрой не справится, они будут мертвы через 2 с чем-то часа, а их планеты окажутся под неминуемой угрозой уничтожения. Минуту спустя голос Делла произнес. «Чем мы заменим доску?» «Будем передавать ходы по радио». Берсеркер принялся описывать похожую на шашки игру, только на доске меньших размеров и с меньшим количеством шашек. На первый взгляд, ничего сложного в игре не было. Просто играть в нее мог только человек или машина с процессором, способным планировать и прогнозировать. «Если я соглашусь играть», — сказал Делл, — «кто будет ходить первым?» «Он тянет время», — сказал капитан, грызя ноготь большого пальца. «И мы ничего не можем посоветовать. Эта тварь тут же перехватит передачу. Держи ухо востро, Делл, мой мальчик». «Для простоты», — сказал Берсеркер, — «в каждой партии первым ходить буду я». Когда Делл закончил оборудовать доску для игры, у него оставался еще час нормальной работы сознания. Для игры использовались фишки со штырьками. Перемещение фишек автоматически передавалось Берсеркеру. Огоньки на клетках показывали Деллу ходы фишек противника. Делл заготовил запись разных многозначительных реплик, типа «продолжаем игру» или «сдаешься», на случай, если Берсеркер заговорит с ним во время работы ментального луча. Противнику Делл не спешил сообщать о готовности. Только что придуманная система должна была позволить Ньютону играть в этот вариант шашек. Не бросая работы, Делл тихо засмеялся и взглянул на Ньютона. Айон отдыхал на кушетке с любимыми коробочками в лапах. Чтобы осуществить задуманное Деллом, Айону придется напрячь все свои умственные способности до предела, но Делл не видел причин, по которым его помощник мог бы не справиться. Делл тщательно проанализировал игру в упрощенные шашки и составил диаграммы всех возможных позиций, с которыми мог столкнуться Айон. Так как первым всегда будет ходить Берсеркер, Айону нужно делать лишь четные ходы. Эти позиции Делл нанес на маленькие карточки. На каждой карточке Делл указал наилучший возможный ход в виде стрелки. Оставалось научить Айона играть с помощью карточек, смотреть на них, сопоставлять позиции на доске и диаграммах, выбирать лучший ход. «Ай-яй-яй!» – сказал вдруг Делл и застыл, глядя в пространство. Ньютон тревожно заворчал. Однажды Делл участвовал в сеансе одновременной игры 60 игроков против чемпиона Бланкеншипа. Делл продержался до середины партии. Потом, когда великий мастер в очередной раз остановился напротив его доски, Делл сделал ход пешкой, уверенный, что занимает выгодную позицию, с которой можно начинать контратаку. Бланкеншип поставил ладью на невинного вида клетку, и Делл увидел надвигающийся конец. Ему грозил мат в 4 хода, и было на 1 ход слишком поздно что-то предпринимать. Капитан на перстянке вдруг громко и внятно выругался. «Что случилось?» – удивленно спросил помощник. «Кажется, мы влипли. Я думал, Мюррей изобретет систему, чтобы Ньютон мог играть вместо него во время ментальной атаки. Ничего не выйдет. Ньютон всегда будет делать тот же самый ход в одинаковых позициях. Может, система идеальная, но люди так не играют. Они делают ошибки, меняют тактику и стратегию. Более того, человек учится играть по ходу самой игры. С каждой партией он играет лучше и лучше. Именно это выдаст Ньютона. Именно на это рассчитывает бандит-берсеркер. Наверное, он знает о байнах. И как только убедится, что его противник – глупое животное, а не человек или компьютер...» Некоторое время спустя помощник сказал. «Они начали передавать сигналы ходов. Игра уже идет. Может, и нам стоит смастерить доску, чтобы мы могли следить за игрой? Лучше приготовиться действовать». И капитан с тоской посмотрел на красную кнопку ядерного залпа, потом на часы. До появления 3-го корабля оставалось 2 часа, не меньше. Помощник вскоре сказал. «Кажется, сигнал конца первой партии, если я правильно понял. Делл проиграл». «Сэр, берсеркер включил ментальный луч. Теперь Дел под его воздействием». Капитан молчал, говорить было нечего. Двое космонавтов молча ждали атаки врага, надеясь, что в последние секунды жизни успеют нанести противнику ощутимый урон. «Вторая партия», — озадаченно сказал помощник. «Поехали дальше». Это был голос Мюррея. Он мог приготовить запись. Наверняка он придумал какой-то план, и сейчас за него играет Ньютон. Но берсеркера ему не обмануть. Рано или поздно он поймет. Время ползло, как улитка. «Первые четыре партии он проиграл», — сказал помощник. «Но ходов не повторяет. Жаль, что мы не смастерили доску». «Да оставь ты с этой доской. Мы бы тогда вместо пульта смотрели на нее. Будь внимателен. Не теряй бдительности». Несколько минут спустя помощник прошептал. «Будь я проклят». «Что?» «Дел свел партию в ничью». «Тогда он не под лучом. Ты уверен?» «Ментальный луч работает. Вот, такая же индикация, как и во время прошлой атаки. Берсеркер бомбардирует Дела уже почти час, и мощность растет». Капитан смотрел на пульт, не веря своим глазам, но он доверял компетентности помощника индикаторам на панели. «Тогда кто-то или что-то, не имеющий аналитического сознания, учится сейчас играть вместо Дела». «Ха-ха», — раздельно сказал капитан, будто вспоминая, как нужно смеяться. Берсеркер выиграл еще партию, потом снова была ничья, потом три ничьих подряд. Голос Дела хладнокровно произнес. «Сдаешься?» И ход спустя он проиграл партию. Но следующая опять завершилась в ничью. Делу явно требовалось больше времени на один ход, чем берсеркеру, но он все равно играл достаточно быстро, чтобы не вызывать у машины подозрений. «Он меняет модуляции ментального луча», — взволнованно доложил первый помощник. «И мощность поднял». «Ага», — пробормотал капитан. Он несколько раз порывался связаться с Делом, передать пару ободряющих слов, чтобы хоть как-то разрядить напряжение пассивного ожидания, но не решился рискнуть, опасаясь разрушить чудо. Он все еще не верил, что это возможно, даже когда фантастический матч превратился в цепочку ничьих, естественный результат единоборства двух игроков равной силы. Капитан, несколько часов назад уже попрощавшийся с жизнью, ждал теперь фатального мгновения. «Не исчезнет с лица земли», — произнес Дел Мюррей. Ньютон поспешил освободить его руки. Позиция на доске представляла прекращенную несколько секунд назад игру. Одновременно был выключен ментальный луч. Хитрая штучка ворвалась в нормальное пространство точно в нужной позиции и всего на 5 минут позже назначенного срока. Берсеркер был вынужден обратить всю энергию на последовавшую атаку хитрой штучки и на перстянки. Компьютер Дела, придя в себя после ментальной атаки, уже поймал в экранный прицел вздутую, покрытую шрамами, серединную секцию берсеркера. Рука Дела метнулась к пульту, рассыпая по пути фишки. «Мат!» — рявкнул он, опуская кулак на большую красную кнопку. «Хорошо, что он не выбрал шахматы», — сказал Дел, сидя в рубке управления на перстянке. «Если бы он выбрал шахматы, мне пришлось бы туго». Иллюминаторы были уже освобождены от броневых заслонок, и люди могли полюбоваться слабо светящимся газовым облаком. Это было все, что осталось от берсеркера. Очищающий ядерный огонь освободил металл от проклятия древних зловещих конструкторов. Но капитана интересовало другое. «Дел, ты научил Ньютона играть по диаграммам, это я понимаю. Но как получилось, что он играл все лучше и лучше? Как он мог учиться играть?» Дел усмехнулся. «О, он учиться не мог, но его игрушки могли... Погоди, я не шучу». Он позвал Лайена и взял из лапы животного коробочку. На крышке была наклеена карточка с диаграммой одной из возможных позиций со стрелками разного цвета, указывающими вероятные ходы фигур Дела. «Понадобилось около 200 таких коробочек. Вот это из группы четвертого хода». Найдя в этой группе диаграмму, подходящую для позиции на доске, Ньютон брал коробочку, вынимал наугад бусину», — сказал Дел, демонстрируя операцию. «Вот, я вытащил голубую. Делаем ход, указанный голубой стрелкой на диаграмме. Смотрите, на слабую позицию ведет оранжевая стрелка, видите?» Он вытряхнул бусины на ладонь. Оранжевых бусин не осталось, хотя в начале игры было по 6 бусин каждого цвета. Вынимая бусину, Ньют обратно ее не клал до конца игры. Если табло показывало проигрыш, он выбрасывал все неудачные бусины. Постепенно были исключены все неудачные ходы. Через несколько часов Ньют и его коробочки научились играть не хуже берсеркера. «Да», — сказал капитан, нагнулся и почесал Ньюта за ухом. «Мне бы ничего подобного в голову не пришло. А я, честно говоря, мог бы и побыстрее сообразить. Само идея лет 200, а компьютеры — моя профессия». «Ведь это может оказаться полезнейшим изобретением», — задумчиво сказал капитан. «Оно пригодится всем передовым отрядам, имеющим дело с ментальным лучом». «Правильно», — сказал Дел. «Только...» «Что?» «Я вспомнил одного парня по имени Бланкеншип. Интересно, а если я попробую...» Фред Саберхаген. «Не задумываясь». Читал Владимир Коваленко.